Любовь. Нужна серьезная внутренняя работа, чтобы, вступая в новые отношения, не притащить за собой хвост из застарелых травм и подсознательных обид. После отношений с абьюзером многим кажется, что ничего хорошего от мужчины ждать уже не придется. Чтобы избавиться от подобных непродуктивных установок, сначала следует честно признать факт токсичных отношений в прошлом. Не впадать в крайности, успокаивая себя утверждениями вроде «Я вела себя так, потому что он так ко мне относился», «У него было трудное детство», а признать голую правду. «Тебя обесценивали, а ты по определенным причинам позволяла это с собой делать». Личностные качества партнера в данном случае нас не интересуют. Важно разобраться с собой и собственными ментальными схемами, чтобы больше никогда не стать жертвой. Мы сейчас говорим о внутренних причинах и паттернах, которые к этим отношениям приводят. И это очень важный момент, потому что если эти обстоятельства не устранить, они так и будут мешать тебе жить и осознанно выбирать для отношений правильного мужчину. У многих женщин, переживших абьюз, даже нет возможности ни с кем этим опытом поделиться. Их останавливает то, что общество считает их жалобы неубедительными. Но в самом деле, кого можно этим удивить, если элементы скрытого психологического насилия рассеяны в нашей культуре? Все так живут, и вообще, бывает и хуже. Многим просто стыдно признаться в том, что они столько времени потратили на человека, после которого и приятных воспоминаний не осталось. И это, пожалуй, один из самых болезненных моментов для осознания, потому что отношения были, опыт, причем далеко не всегда мимолетный, приобретен, но он настолько болезненный, что непонятно, как с этим жить дальше. Это не только серьезный удар по самооценке, но и повод для личного экзистенциального кризиса. На что были потрачены эти несколько месяцев или лет жизни, и чем теперь заполнить эту черную дыру в своем сознании? Поэтому ошибочное решение, которое часто принимают, забыть о случившемся как можно скорее раз и навсегда. А некоторые даже умудряются тут же закрутить новый роман, чтобы встряхнуться и отвлечься от пережитого кошмара токсичных отношений. Вот тут-то и кроется главная женская ошибка. Потому что без правильных выводов и проработок невозможно полноценное восстановление, и на личное счастье в будущем рассчитывать вряд ли придется. Однако, если ты считаешь, что пора начать новую жизнь, как определить, действительно ли ты готова к новым отношениям? Первое. Честно ответь себе на вопрос, насколько ты зависишь от чужого мнения. Склонна ли ты обесценивать собственную значимость и принимать решения, опираясь на мнение других людей? Есть ли у тебя вообще ощущение собственной ценности? Или у тебя его вытравили? Второе. Не отмахивайся от травматичного опыта, как от ненужного мусора, а попробуй поработать с ним по методике повторного погружения. Когда ты будешь к этому готова, болезненные воспоминания сами будут всплывать в твоем сознании, и главная задача на данном этапе — правильно их интерпретировать. Постепенно вспоминай все грустные моменты один за другим, перепроживая их заново, давая волю своей агрессии и обидам и ежеминутно осознавая, что ты, наконец, в безопасности, и тебе теперь есть на кого опереться. У тебя есть ты, и вы вместе справитесь. Третье. Прислушивайся к собственным ощущениям. Учись определять, как ты себя чувствуешь рядом с мужчинами. Есть ли у тебя понимание, что тебя принимают такой, какая ты есть, ценят твои чувства и потребности? Получается ли у тебя вообще быть собой, или ты чувствуешь, что тебе по-прежнему хочется приспосабливаться к партнеру, чтобы понравиться? Четвертое. Даже когда тебе повезет и ты встретишь, наконец, свою долгожданную любовь, задумайся. Готова ли ты отстаивать свою точку зрения, если она не совпадет с мнением партнера? Ставишь ли ты свои потребности на один уровень с желаниями партнера? Или по-прежнему склонна прогибаться, чтобы не прослыть эгоисткой? Тебе все так же проще молчать и действовать себе в ущерб, чем вступить в диалог, который может закончиться конфронтацией? Или тебя не пугают возможные конфликты? Пятое. И, наконец, понаблюдай за собой и скажи, склонна ли ты подавлять собственное недовольство в присутствии близких? Как ни странно, здоровая агрессия — это основа успешных взаимоотношений. Именно благодаря ей человек может правильно позиционировать себя в мире и обозначать личные границы. Так что ни один манипулятор к ним близко не подойдет. Старайся охранять свои границы. Помни, ради того, чтобы построить новые отношения, ты не должна закрывать глаза на вещи, такие как отсутствие без объяснений, его отношения с другой, постоянные телефонные звонки от бывшей девушки, скабрёзные комментарии о твоей внешности, нападки на твой характер, его отказ от общения, его ожидание, что ты согласишься на то, что, насколько он знает, считаешь недопустимым. Ложь, жестокость. Есть разница между тем, чтобы оставлять за другим человеком пространство свободы, и абьюзом. Ты никогда не должна отступать от своих моральных принципов и границ для того, чтобы получить одобрение другого человека. Никто и ничто не обеспечит твою безопасность лучше тебя самой.